И пусть пока еще эта жизнь не совсем моя, она оплачена папаней, но придет время, и я в нее вернусь. Обязательно вернусь. Дома ты будешь обедать, а сейчас надо съесть что-нибудь совсем легкое. Выбирай место. Дана выбрала диванчик в углу, кто бы сомневался, и уселась с видом обреченной на смерть жертвы. Трое гостей не обращали на нас ни малейшего внимания, никто не оборачивался, не показывал на нее пальцем, не качал укоризненно или изумленно головой. Короче, небо пока не рухнуло. Себе я заказала омлет и эспрессо. Дане зеленый чай и свежую голубику. «Может быть, десерт?» — предложила улыбчивая официантка. «У нас очень вкусные десерты, а также сладкие блинчики с ванильной начинкой». «Ну, Богдан Руденко, сдавай экзамен. Я буду молчать, как партизан. Отвечать придется тебе. Наверное, это жестоко с моей стороны, но я хочу, чтобы ты показала мне, чего достигла за 3 недели наших занятий и за сегодняшнее утро. Я хочу, чтобы ты начала разговаривать с незнакомым человеком и не с таким заведомо добрым и ласковым, как Анатолий Николаев, а с любым, с первым попавшимся. Ну и, разумеется, чтобы ты нашла в себе силы отказаться от сладкого». Дана смотрела на меня и ждала. А я, в свою очередь, смотрел на нее и тоже ждал. Она поняла, что отступать некуда, и выдавила. «Нет, спасибо, мне только ягоды». А вот мне жуть как хотелось сладких блинчиков, которые я всегда здесь ел и которые мне очень нравились. Но поедать их на глазах у Даны было бы, пожалуй, бесчеловечным. Может быть, попозже, месяца через 2-3, когда она окончательно забудет вкус десертов и перестанет их хотеть, и я начну их снова заказывать. Пока еще рано. Нам принесли заказ, и я с жадностью набросился на огромный омлет. Появился Анатолий Викторович, подошел к тем троим, которые уже здесь сидели, поздоровался с ними за руку, и гости встали и начали собираться. Я понял, что они приехали на тренировку к Николаеву. Заметив нас, он сделал шаг в нашу сторону. «Ну как, умница моя, устала? Отдыхаешь? Ты сегодня стреляла просто великолепно, красавица моя. Жду тебя в четверг». Гости, упакованные в фирму, молодые мужики с навороченными мобильниками в руках, принялись оглядываться и с интересом рассматривать Дану. Девочка залилась пунцовым румянцем и низко опустила голову. Я застыл. Черт возьми, как же дать ей понять, что ее рассматривают не потому, что она слишком толстая, а потому, что тренер ее похвалил. Надо срочно что-то предпринимать. Глаза у Николаева стали внезапно строгими и даже как будто потемнели. Он заметил реакцию Даны и, наверное, понял, что что-то не так. «Смотрите, господа!» — обратился он к тем троим. — Смотрите и запоминайте эту девушку. Она скоро вас всех за пояс заткнет. Данные просто потрясающие. Будущая чемпионка. Слава богу, пронесло. Нет, ну я-то какой молодец. Я-то какая умница. Как с тренером угадал. Просто гений. Я точно знал, что Анатолий Викторович тот, кто нужен Дане. И не ошибся. — Они хорошо стреляют? — спросила Дана, наблюдая в окно, как трое мужчин во главе с тренером идут к площадке. — Не знаю. Но судя по тому, что Анатолий повел их не на учебную, а на красную 3, наверное, хорошо. На красной 3 мишени летят очень быстро. И не на фоне неба, где их хорошо видно, а на фоне склона. Их там очень трудно разглядеть. Он что, правда считает, что я буду стрелять лучше, чем они? Конечно, улыбнулся я. Он же сказал, что у тебя обалденная пластика и потрясающие данные. Если будешь упорно тренироваться, станешь чемпионкой. А Анатолий Викторович хороший тренер? Очень хороший. Он хороший тренер и отличный стрелок. Он был чемпионом Европы и занял 4-е место на Олимпийских играх. А его ученик стал олимпийским чемпионом. «Да», — протянула Дана с восхищением. «Честно?» «Ну зачем мне врать? Ты у него сама спроси. Он тебе скажет. Или посмотри в интернете, там есть эти сведения». Я действительно не врал. И если совсем откровенно, то именно из интернета я все это и узнал про тренера Николаева. «Офигеть можно. Папа мне говорил, что у меня будет самый лучший тренер, но я не думала, что такой знаменитый. А с виду и не скажешь». «Чего не скажешь, не понял я». «Ну, что он такой? Чемпион и все такое. Он такой добрый, спокойный». Я рассмеялся. «Что ж, по-твоему, чемпионы должны быть злые и нервные? Но они же все время в напряжении. Борьба, конкуренция и все такое. Соревнования». «Соревнования, Дана, это в первую очередь спокойствие и выдержка. Нервные и злые всегда проигрывают, запомни». Я собирался начать очередную лекцию на тему спортивной психологии, когда прямо над духом раздалось: «Пашка, Фролов, ты живой!» Обернувшись, я увидел Стаса, завсегдатая платных боев, постоянно делавшего ставки на меня. «А мне сказали, что ты разбился на машине», — продолжал бушевать Стас. «Наврали, что ли?» «Разбился», — подтвердил я. «Но, как видишь, не окончательно». Я встал, и мы со Стасом вышли в галерею, соединяющую ресторан с помещением ресепшена. «Слушай, ты что, на малолеток переключился?» Стас никогда не был образцом деликатности, как, впрочем, и все те, в компании кого я привык проводить время. Мне не хотелось рассказывать, что и как, а к вранью я не приготовился, потому что не ожидал в такую рань встретить в клубе знакомых, поэтому промолчал. А мой приятель между тем продолжал. «Нет, я всегда знал, что ты тащишься от пышных телочек, но чтоб до такой степени. Она же тонны полторы весит, не меньше. Ей хоть 18-то есть?» «Слушай, заткнись, а!» — миролюбиво предложил я. «Чего ты лезешь?» Никакого более вразумительного ответа у меня на тот момент не нашлось. Но, как оказалось, Стас им вполне удовлетворился. «И где ты сейчас? Выступаешь где-нибудь?» «Нет», — я жестом указал на ногу. «Пока долечиваюсь». «А, ну ладно». Его интерес ко мне моментально угас. «Ну, понятное дело, что с меня взять, если нельзя делать на меня ставки?» Услышав, что я нигде не выступаю, Стас как-то быстро свернул разговор и распрощался со мной. И хотя мы оба вернулись в ресторан, он сел за столик подальше от нас с Даной. В тот момент, когда мне принесли счет, я поймал его взгляд и со злорадным чувством протянул официантке кредитную карту. Пусть видит. Пусть знает, что у меня все в порядке. Рано меня похоронили. Наверное, кое-что из прочувствованного было написано на моем лице, потому что Дана спросила. «Он вас расстроил?» «Кто?» — нахмурился я. «Этот ваш знакомый, с которым вы выходили, он сказал что-то неприятное?» И я решил не врать. Пусть девочка знает, что тягостные чувства бывают не у нее одной. Да, он меня очень обидел. Во-первых, он считал, что я давно умер, а слышать такое не очень-то приятно. Во-вторых, он дал понять, что я ему не интересен, потому что он не может делать на мне деньги. И это тоже не очень приятно. «Ну что, пойдем? Нам пора ехать, а то из графика выбьемся, и твой папа будет меня ругать». Дана послушно поднялась, и я подал ей куртку. Нет, ей-богу, я ничего такого в виду не имел. Просто какие-то крохи приличных манер родителям все-таки удалось мне привить. Что может быть естественнее, чем подать даме пальто? Я сделал это, не думая, совершенно автоматически. Но Дане, по-видимому, никто никогда не помогал одеваться, и она растерялась. Я стоял, держа в руках ее куртку, а она стояла передо мной и не знала, что с этим делать. А Стас сидел через несколько столиков от нас и со злорадной ухмылкой наблюдал за нами. Совершенно дурацкая ситуация. «Повернись ко мне спиной», — едва разжимая губы, прошептал я. «Я помогу тебе надеть куртку, так положено. Мы в приличном обществе. Дама не должна надевать куртку сама, если с ней мужчина». С надеванием куртки мы с грехом пополам справились, хотя попасть в рукава Дане с первой попытки не удалось. Едва мы вышли из здания, как на нее снова напал колотун. Народу прибавилось, и теперь ей предстояло пройти 300 метров до парковки, отнюдь не по пустым аллеям, как рано утром. Для препирательств не было ни времени, ни возможности, ибо я понимал, что Стас наверняка смотрит в окно, оценивая мой выбор и прикидывая, есть моей даме 18 или все-таки нет, и сколько она весит. Дана же стояла, как примороженная к крыльцу, и не делала ни шагу. Прихватив правой рукой свою палку покрепче для устойчивости, левой я ухватил Дану и, снова прижав к себе ее локоть, буквально стащил с крыльца. «Пойдем походим 10 минут», — сказал я приказным тоном. «Зачем?» Голосок слабенький, еле слышный. «Господи, как же она боится, бедняжка! Еще бы! Давно она не ходила белым днем по улицам среди чужих людей». «Подышим. Нам сейчас придется в машине как минимум 1,5 часа провести, а то и все 2, если пробки. И вообще, когда расстроен чем-нибудь, очень полезно походить по воздуху. Тем более погода такая замечательная. Ты солнце, небось, 100 лет не видела». Я говорил и упорно тащил Дану за собой. Пройдя 20 метров, она убедилась, что никто не оборачивается нам вслед, не смеется и вообще народ никак не реагирует на ее полноту, и зашагала чуть увереннее. Но я вел ее не абы куда, а к лошадям. В клубе, помимо всяческих стрелковых радостей, была конюшня и инструкторы для любителей конного спорта. Если я хоть что-нибудь понимаю в девичьей психологии, это должно было сработать безотказно. «Смотри», — я показал ей девочку лет 8, едущую верхом на лошади, которую вел тренер. Не хочешь попробовать? — Да вы что, я свалюсь сразу же. И вообще, она меня не выдержит. — Что за бред? — я искренне рассмеялся. — Ты что же думаешь, средневековый рыцарь в металлических доспехах и с оружием весил меньше тебя, что ли? И не мечтай. И почему ты должна свалиться? Смотри, какая девочка маленькая катается. И ничего не падает. Помнишь, Юля показывала фотографии, как она на лошади катается? Я тогда еще подумал, что у тебя должно получиться.